Да, слушаю. Я, bitte, hallo, am Apparat. Вот так сюрприз. So eine Überraschung. Как вы сюда попали? Wie kommen Sie denn hierher? Командировка. Dienstreise. Нет, туристская поездка. Nein, Touristenreise.